Бриджида. Бриджида, прошу, сядь, его нужно доставить домой. Пытается достучаться до меня Масон. Ладно, только пусть попросит по-нормальному. Перевожу взгляд на блондину и встречаюсь с блестящими глазами, которые сводят с ума и меняют себе яростным огнем. Но я стараюсь держаться хладнокровно. Вот есть у девушек такой нездоровый фетиш, делают вид, что тебе не нравится парень. Только вот если бы он мне не нравился, разве стояла бы я здесь, терпела бы его властные замашки? Идиотка, ей-богу. Ты подойди, я попрошу. Расплывается в пьяном оскале хищный котяра. Нет, я не сдвинусь с места, пока ты... Моя речь обрывает гортанный рык и внезапный грохот, раздавшийся от удара кулаком по крыше машины. Широкие плечи ходят ходуном, и даже на расстоянии не слышно, как тяжело он дышит. Я одновременно боюсь этого психа и хочу его. И нет никакого логического объяснения, что за нездоровая тяга управляет моим сошедшим с ума сознанием. Брида. Протягивает белобрысый психопат. Будь так любезна, присядь со мной в машину. Просит, отвешивая поклон и жестом приглашая меня в салон. Я либо идиотка, либо мазохистка. Другого варианта нет. Неуверенно подхожу к авто и тянусь открыть переднюю дверь, но грубый рывок отдергивает меня в сторону. «Я же попросил со мной!» Раздраженно произносит, утаскивая за собой на заднее сиденье. И пусть внешне птичка подбита, но ухватка у него ничуть не ослабла. Ева разогребает меня в кровавое объятие, но я аккуратно отталкиваю ее, чтобы не запачкать любимое платье. «Ты уже спалилась, мелкая. Можешь отталкивать сколько хочешь. Но вряд ли тебе это поможет», — заявляет, широченной ладонью сминая мою грудь. «Явор, прошу, держи себя в руках». Сажу сквозь зубы, нервно поглядывая на Масона и упираюсь ладонями в мощную руку, но это не особо помогает. «В моих руках сейчас кое-что получше». Этот гад грубо кусает за шею, но мой крик заглушает болезненный стон блондина. Он отстраняется, устало откидывается на сиденье. Его измученный вид отзывается моей душе тревогой. Хочется снять с него маску напыщенного подонка, ведь я знаю, что он может быть другим. «Больно?» Прохожусь пальцем по разбитой губе. «Поцелуй и пройдет». Явор поднимается, грузно опираясь локтем на край спинки сиденья и вновь подавливает меня своей бешеной энергетикой. «Тем более ты обещала. Как видишь, я живой». «Ага, благодаря мне, между прочим». Замечаю, шлепая по руке, которая нагло скользит вверх по моей ноге. «Ну, с учетом того, что это был твой брат». Тянет он как-то томно, а потом подцепляет мой подбородок и дергает на себя, но я тут же отталкиваю его. «Когда умоешься, Явор, тогда я поцелую тебя, а не вот этого кровавого крокодила». «Крокодила?» Едва и, сдерживая смех, переспрашивает, но в итоге откидывается на спинку и сиденье и ржет. «Тогда боюсь, что тебя сегодня сожрет этот кровожадный аллигатор». Не поднимаясь с места, он ловко запускает руку мне под платье, не обращая внимания на мои протесты, притягивает ближе к себе. «Масон, умоляю, езжай скорее, я долго не притяну». Я выражаю, обхватывает мои бедра, как любимую подушку, засунув между ними руки и укладывает мне на ноги. Я же больше не отталкиваю, лишь не смело накрываю его голову ладонью. От такой близости сердце почему-то дрожит и пытается вырваться из груди, как муха, угодившая в паутину. Делаю успокоительный вздох, пока наглые ладони мягко сминают кожу, но мне нравится. Какие ощущения я испытываю от его прикосновений? Запускаю пальцы в перепачканной кровью шевелюру и перебираю жесткие пряди. «Раньше я никому не позволяла до себя дотрагиваться», — хрипит Явор, касаясь горячими губами моего бедра. Кажется, от разъедающего жара мои чулки превращаются в пепел, полностью оголяя кожу для этого дьявола. «Почему?» — искренне удивляюсь. Не встречал еще таких нежных рук. «Ты даже в таком состоянии умудряешься льстить!» Укоряю, стискивая густые волосы в кулак, ощущая, как его щеки напрягаются от улыбки. «Вот вы, женщины, странные существа. Говоришь правду, не верите, а в ложь ныряете с головой». Кидываюсь на спинку сиденья, и от смущения не могу сдержать улыбки. Его низкий голос затрагивает мою душу, запуская по венам необратимые процессы. Ему нельзя верить, но мне просто безумно хочется. Мы подъезжаем к месту назначения, и Масон помогает Явору выбраться из машины. Направляя его в сторону дома, но тот отталкивает друга и притягивает меня. Масон, езжай домой. Масон, ты никуда не уедешь! Понял? Из-за тяжелых объятий слова звучат сдавленно. Приведем этого дебошира в порядок, и ты отвезешь меня домой. Прости, красотка. Разводит руками Масон и направляется обратно в машину. Не вздумай оставить его в таком состоянии одного. Выкрикивает из авто и дает по газам. Явор ухмыляется, а вот мне не смешно. Эй! Бью кулачком блондина в грудь, и он скалится от боли, но мне хочется ударить его еще раз. Ты же не бросишь калеку на полпути до дома? Иронично бормочет он, нагло шаря руками по моему телу. А у меня есть выбор. Корчу недовольное лицо. Явор аккуратно обхватывает пальцами подбородок и слегка поднимает мне голову. Выбор есть всегда. Но не в твоем случае. Он накрывает мои губы своими, прежде чем я ощущаю солоноватый привкус крови. Его нежность действует на меня, словно наркотик, и я слишком быстро начинаю желать большего. Мозг моментально отключается, и сама не осознавая того, я поднимаюсь на носочки и притягиваю Явора за шею. Цепкие мужские руки тут же подхватывают мою инициативу и сдавливают бедра, прижимая меня так, что я становлюсь непозволительно близко к дьявольскому соблазну. Но сейчас я хочу этого. Со стоном проникаю языком в его рот и тону в собственном экстазе. А жгучей страстью мое тело буквально горит в адском пламени. Скольжу языком по его разбитой губе, и от терпкой горечи меня пробирает электрическим разрядом. Никогда бы не подумала, что вкус крови может так опасно возбуждать. Он позволяет мне самой стязать его губы, будто понимает, как на меня это действует. Знаешь, прерывает наш поцелуй и обхватывает мое лицо горячими ладонями. Теперь я понял, почему меня так тянуло к худощавой девчонке. Проводит большим пальцем по моим губам. Ты загадка, Бриджида. Дикая, страстная загадка. Тайна моей темной души. И я никогда не смогу разгадать ее. И не надо. Бессвязно шепчу, не отрывая глаз от его голодного взгляда. А мое сердце отчаянно бушует в груди, разливая по телу штормовые волны. Идем. Явор перекидывает руку через мое плечо и прижимая к себе, слегка перенося на меня свой вес. В ответ я лишь крепче прижимаюсь к нему и обнимаю за талию. Наверное, то, что я увидела сегодня, окончательно подтолкнуло меня хотя бы самой себе признаться в чувствах. Мне не безразличен этот подлец. И более того, меня необъяснимо тянет к нему. Толкнув входную дверь, Явор останавливается и начинает беситься от того, что она не поддается его манипуляции. «Раймон, где ты, блядь, шляешься?» Злобно бормочет себе под мозг, роется в карманах, опираясь одной рукой о стену. «У тебя что, нет ключей?» Явор пропускает мой вопрос мимо ушей. Брови нахмурены и придают суровость его разбитому лицу. «Давай я помогу!» Предлагаю я, начиная поочередно засовывать руки в его карман и тщательно исследовать содержимое. В то время как Явор пристально следит за каждым моим действием, пока я не вынимаю ключ и не трясу им перед его туманным взглядом. Открываю дверь, но замираю, когда крепкие руки касаются моих бедер. «Ты останешься со мной?» спрашивает властно, загребая пятерню волосы. А потом сжимает их на затылке, утыкаясь носом в мою шевелюру и вырывая из волнованной груди тихий всхлип. Сладкая смесь нежности и грубости распаляет пожар между ног, который охватывает раскаленным теплом даже нежные складки. Миг нестерпимое желание накрывает меня жгучей волной, но легкая нервозность все же не позволяет мне собраться с мыслями. Молча распакиваю дверь и провожу внутрь. «Если ты будешь хорошо себя вести, то я останусь ненадолго и помогу тебе обработать раны». «Брида, твоя наивность тебя погубит». «Наивность? Это не недостаток. А вот глупость — твой главный порог». Явор поджимает губы, но вскоре их искажает кривая усмешка. «Ты права. Но ведь именно моя глупость и привела тебя. Так ведь, мелкая?» довольно бормочет блондин, хитро прищурив глаза.